«Все не так уж плохо, мой князь». Рыжеватые пышные усы боярина Блуда приподняты довольной ухмылкой. Сыновей у Свинельда более не осталось. Его внуки еще малы, а сам Свинельд стар. Когда он умрет, ты станешь править его землями, богатыми землями. Блуд был очень доволен. Он ожидал меньшего. Думал, Люд всего лишь задаст изрядную трепку молокососу Олегу. Тот побежит жаловаться брату Ярополку. Ярополк должен будет наказать Люда. А Свинельду это вряд ли понравится. Если же Ярополк встанет на сторону Свинельдича, это поссорит братьев. Олег по своему характеру куда более агрессивен, чем Ярополк. Еще пару лет, и он вырастет. И опять-таки, если что-то случится со Свинельдом или Лютом, яд в вине или стрела в спине, это можно будет списать на Олега. Но все получилось как нельзя лучше. Блуд получил золото Ромеев, получит и золото Владимира, а когда сдохнет старший воевода и Ярополк, подзуживаемый Блудом, позарится на его вотчину, то и Блуду что-нибудь перепадет. Не менее десятины от всех доходов киевского князя оседает в закромах Блуда, и это справедливо, ведь Блуд много трудится, чтобы ленники князя вовремя и сполна платили положенный оброк. И для того, чтобы доходы князя приумножались. Блуд не уставал радоваться, что приехал сюда, в Киев, и показал себя полезным княгине Ольге. При Ольге ему не удавалось так хорошо пополнять свою собственную казну, зато теперь ему не на что жаловаться. Земли Свинельда — хорошие земли, а могут стать еще лучше, если ими правильно управлять, — продолжал Блуд. Покойный Люд был замечательным воином, но плохим хозяином. — Замечательным воином? — губы Ярополка искривила гримаса презрения. — Был бы он замечательным воином, не дал бы себя убить мальчишке. — Олег Святославович молод, но хорошо владеет оружием, — возразил Блуд, — и он оказал нам услугу. «Кому это? Нам!» Наткнувшись на суровый взгляд Ярополка, Блуд понял, что сболтнул лишнее. «Нам это Киеву!» — поспешно произнес он. «Твоему княжеству, мой господин!» «Поясни!» Не клюнул, с огорчением подумал Блуд. Не зацепили его свинельдово богатство. «Что ж, попробуем с другой стороны!» Ты ведь знаешь, княже, здесь даже крещенные мыслят по-язычески, а для язычника тот вождь, у которого удача и слава. Не обижайся, княже, но у Люта и славы, и удачи было побольше, чем у тебя. Это он твоих дружинников при Святославе в бой водил. И Владимира из Новгорода тоже он выгнал. Велика была его слава. А дружинник, сам знаешь, муж вольный, захочет — тебе присягнет, захочет — и уйдет к другому вождю, которого посчитает более удачливым. Тут Блуд посмотрел на князя, внимательно ли слушает. Ярополк слушал внимательно, боярин продолжил. «Вот ты смотри, что получилось. Люд — славный и удачливый полководец, отец его Свинельд — твой главный советчик». «Как думаешь, кто Свинельду дороже был, ты или сын?» «Я князь его», — возразил Ярополк. «Твой дед Игорь тоже был его князем», — напомнил Блуд. «И как же так вышло, что Игоря убили, а Свинельд с бабушкой стали Игоревой вотчиной править?» Боярин ухмыльнулся. «Моему отцу Свинельд служил верно», — воскликнул Ярополк. — Твой отец великой славы был, князь, — тоже повысил голос Блуд. — Никто с ним сравняться не мог. — А ты уж точно, — добавил Блуд мысленно. Ярополк задумался. В словах боярина, подлых словах, чувствовалась некая правда. Нет у Ярополка той славы, что была у отца, и мыслит он по-другому, потому что не отец воспитывал его, а бабушка. Княгиня Ольга и научила Ярополка править, а вот воевать чужие земли и собственной десницей поражать врагов не научила. Так и с Владимиром. Будь на месте Ярополка отец, ни за что не послал бы вместо себя воеводу, а Ярополк отдал дружину свою грить воеводе Люту. Ярополк правильно рассудил. Лют — опытный воевода. он сделает лучше. Но отец, он все равно бы сам пошел. А кто предложил Ярополку отдать дружинников под начало Люта? Свинельд предложил. А Ярополк-то и обрадовался. Не любил он дальних походов. Не умел, как отец, месяцами на попоне спать да седло под голову подкладывать. Еще потому не любил Ярополк надолго уезжать из Киева, что в Киеве была его любимая Наталья. Красавицу-гречанку подарил Ярополку отец. Юную ромейскую монахиню взяли дружинники Святослава, когда ходили грабить ромеев. Девица была так красива, что ее не тронули, подарили великому князю. Святославу она тоже глянулась и лицом, и характером, да к тому же оказалась хорошего рода. Потому отправил он ее в Киев, наложницей для сына. Пусть сынок мужает скорее, да и лестно, если у сына в наложницах дочь Патрикия империи. Бывшая монашенка приняла свою судьбу с покорностью и благодарностью к Богу, сохранившему ее от худшей доли. Со временем ромейка привязалась к своему хозяину-князю и сочла Божьим промыслом то, что ей даровано укреплять в истинной вере повелителя язычников. И так полюбилась Ярополку Наталья, что жил он с ней не как с наложницей, а как с Вадимой женой. Других не брал. И такой покой снисходил на Ярополка, когда он глядел на ее лицо, светлое и одухотворенное, как лик на иконе, что все земные тревоги казались незначимыми. Однако он — великий князь, и его удел — тревожиться о людях своих и повелевать ими. Искренне верил Ярополк, не может быть для Киева лучшего князя, чем он. Но многие думали иначе. Может, и прав Блуд? Услугу ему оказал младший братец, убив блистательного воеводу Люта. Но его отец, воевода Свинельд, никогда не простит убийцу. Он жаждет отомстить за сына. Подло убитого, если верить ведокам, которые были с Лютом. Коли так, то Олега надо судить. Что ж быть посему? Он позовет Свинельда и скажет ему, что пошлет к брату с повелением явиться в Киев на великокняжий суд. А там поглядим. Приняв решение, Ярополк поглядел на Блуда. Доволен боярин. Что Свинельду плохо, то ему хорошо. Эх, вот бы кого прижать. Но нельзя. Нужен. Бабушка научила Ярополка не тот слуга хорош, который государю по нраву, а тот, который пользу приносит. Блуд приносит. А Свинельд? Хорошо бы с другим воеводой посоветоваться, с Артемом, например. Но Артема нет в Киеве. Ушел учить смирению вятичей и научит. А что бы отец сделал на месте Ярополка? Небось, сам бы к вятичам пошел. Князь взял со стола стело, коим до прихода боярин написал ответ ляжскому князю Мешко, и постучал по медному колокольчику. Тотчас в дверях возник отрок. — Кто из старшей гридни нынче в тереме? — спросил Ярополк. — Пежич, варяжка, сваргун, — начал перечислять отрок. — Довольно. Варяжку сюда. Когда отрок выбежал, Ярополк взял чистый кусок пергамента и окунул стело в чернила. — Вот что, сотник, — сказал князь варяжке, — вот тебе грамотка. Возьми большой десяток и скачи в Овруч. Отдашь моему брату Олегу, и мне привезешь его ответ. Иди немедли. Блуд вышел вслед за сотником. Жаль, что не удалось узнать, что там написал брату Ярополк. Впрочем, скоро все выяснится. В Овруче у Блуда тоже свои людишки имеются. Сообщат.